В течение последующих двух суток громовержец и готийские ладьи уверенно шли к побережью Южного континента, не встречая никаких препятствий. Чудовища сгинули в бездне, попутный ветер не стихал, природных катаклизмов не отмечалось. Встречные или идущие нашим курсом корабли, как и прежде, отсутствовали. Капитан Вольф не уставал повторять: это дурной признак. Произошло что-то серьезное. Что именно, неизвестно. Гавань Торгао могли закрыть по приказу губернатора, колонии или военных. У берегов Гельвеции бушует продолжительный шторм. Случилось землетрясение, рядом с городом расположены два вулкана. Гадать нет смысла. Увидим. До суши осталось всего ничего. Завтра утром должны показаться вершины горного хребта, рассекающего материк. Напряжение не спадало. Я успел свыкнуться с мыслью, что наше путешествие закончится неизбежной бедой. Больше всего тяготило ожидание. Я начал догадываться, каково приходится приговоренным к смертной казни. Нетика, видя мое подавленное настроение, больше не пытался упоминать о своих предчувствиях и часами пропадал в тайной каюте, наблюдая за океаном. Возвращался неразговорчивым и мрачным, чем еще больше вгонял меня в депрессию. «Рассказывай», — не выдержал я. «Не могу смотреть на твою унылую рожу. Какими гадостями порадуешь на этот раз?» «По большому счету, ничего особо страшного не происходит. Просто я никак не могу сообразить, что конкретно регистрируют приборы корабля. Там внизу», — Нетика указал пальцем на пол каюты, «течет своя невидимая людям и весьма бурная жизнь. В любом из подобных Земле или Сириус-центру миров океан беспокоен. Теплые и холодные течения, огромные массы воды перемещаются, мигрируют, миллионы рыб и планктон. Добавим сюда изменения рельефа дна, дрейф континентов, приливы и отливы, вызываемые тяготением спутников планеты, и так далее до бесконечности. Однако на Меркуриуме в глубинах творится бог знает что, и мне кажется, эти процессы управляемы». «То есть как?» – изумился я. «Нарушаются все мыслимые законы гидрографии. Стационарные холодные линзы в теплых слоях воды. Крупные плотные объекты, висящие на расстоянии 3-5 километров от поверхности. Это не живые твари. Детекторы биомассы молчат. Почему они не падают на дно? Странные тепловые вспышки. Неожиданно появляется сфера большого диаметра, температура воды в которой на десяток градусов выше, чем в окружающих пластах. Каково? Живой плоти также хватает с избытком. Косяки рыб ходят по одним и тем же маршрутам, будто рыбу кто-то пасет». «Не забивай голову всякой ерундой», — посоветовал я. «У нас несколько другие задачи». «Неужели не понимаешь, что загадки моря наверняка тесно связаны с событиями на суше? Площадь Меркурианского океана огромна. В нем могут обитать не десяток другой левиафанов и гигантских чудовищ, а тысячи или миллионы. Многочисленная раса, управляющая морской экосферой, примерно как и люди в развитых мирах. Вы прокладываете новые русла рек, строите дамбы, вырубаете или наоборот выращиваете леса, разводите коров и овец. Разумно предположить, что если разумные существа освоили океан, то они вполне способны изменять среду обитания в соответствии со своими требованиями». «Опять фантазируешь?» – вздохнул я. «Господи! Хоть бы поскорее оказаться на суше! Надоело чувствовать под ногами не твердую землю, а раскачивающуюся палубу». «Завтра на рассвете», – пообещал Нетика. «Мы меньше чем в 50 милях от северного берега Гельвеции. Надеюсь, ветер не ослабнет». Тем вечером мне не спалось. Я засиделся до глубокой ночи. Дочитывал взятую у лейтенанта Гофера печатную книгу по истории Меркуриума. Сочинение на архаичном немецком языке со множеством малопонятных оборотов, длиннот и нравоучений, обязательных в эпоху махрового неофеодализма. Книга помогла мне разобраться в хитросплетениях местной политики. Ничего нового в этой области меркурианцы не изобрели. Столетиями шла отчаянная борьба за лучшие земли и ресурсы. Менее удачливые народы оттеснялись на север, к тундре. Наиболее прогрессивные и населенные королевства расширяли границы, поглощая соседей. Никакого гуманизма, Никакой корректности. Побеждает сильнейший. По сравнению с Меркуриумом, иные миры конвенции покажутся образцами цивилизованности и благополучия. По моим ощущениям, было около 3 часов ночи. Нетика отсутствовал. Потребности во сне у искусственного разума не было. Организм андроида никогда не испытывал усталости. Прогуляться, что ли, на мостик? Проверить, как дела? Корабль идет ровно. Слабая килевая качка меня почти не беспокоит. Гривна-телохранитель сигналов об опасности не подает. Подышу свежим воздухом и попробую заснуть. Небо беззвездное, затянуто подсвеченными багровыми облаками. Красноватая луна волка в середине ночи поднимается в зенит. Отсюда и тревожный отсвет. Мерцают топовые огни громовержца и масляные лампы, вывешенные на мачтах ладей. Ветер холодный. Пускай мы давно миновали северный тропик и вошли при экваториальную область. «Одного тебя здесь не хватало», — неприветливо проговорил Нетика, завидев, как я поднимаюсь по короткому трапу квартедека. «Лучше бы ты спал, честное слово». «Смотрите, опять!» — перебил андроида старший помощник и вытянул руку, указывая сторону левого борта и чуть вперед по ходу движения корвета. «Гораздо ярче, чем в прошлый раз!» По черной воде пробежала цепочка изумрудных вспышек. Послышался неясный гул, будто работала турбина оснащенного мотором судна. Мне показалось, что на глубине зажглись несколько десятков мощных прожекторов. Свечение начало медленно угасать, но тутчас мелькнули еще несколько огней прямо по курсу. Малиновых, желтоватых, синих и ослепительно-алых. «Никогда раньше не видел эдакого фейерверка», — признался капитан Вольф. «Биолюминесцентный эффект наблюдается у некоторых разновидностей планктона, особенно в южных морях. Волны переливаются синевато-зеленым. Красивое зрелище. Но сейчас это что-то новенькое». «Я поддерживаю связь с псевдоразумом тайной каюты», — добавил Иэр. «В ближайшем радиусе нет никаких крупных объектов, живых или искусственных. И в то же время энергетическая активность в верхних слоях воды невероятно высока. Глубины небольшие, всего 120 метров. Полагаю, континентальный шельф». «Нет-нет», — отрицательно покачал головой Мильх. «Граница шельфа Гельвеции проходит приблизительно в 25-30 милях от побережья. Вы ошибаетесь, господин Нетика». «Я не могу ошибаться», — упрямо сказал андроид. «Сонар и эхолот исправны. На собственные сенсоры я тоже не жалуюсь. Дно медленно поднимается. Уклон примерно 12 градусов. Суша поблизости». «Чепуха!» — бросил капитан. Взялся за планшет с картами, предъявил. «Мы находимся здесь. Примерно 29 градус северной широты, 62 градус восточной долготы». «Знаю», — кивнул Нетика. «В этом районе нет никаких островов. И тем не менее, глубина под килем уже 90 метров». «Биосканер?» — быстро спросил Гофер. «Стандартный фон. Дно предположительно каменистое. Слой органических отложений. Объяснить причины свечения я не в состоянии». «Мне это не нравится», — твердо сказал Вольф. «Боцман, объявляйте боевую тревогу. Мильх, передайте готийцам сигнал подойти к громовершу на минимальное расстояние, держаться рядом. Господин лейтенант, займитесь своими прямыми обязанностями. Полная готовность артиллерийских систем. Нутром, чую, мы влипли, джентльмены. Происходит нечто невиданное. Поверьте мне, как капитану с опытом в несколько столетий. Такие меры предосторожности, по моему мнению, были излишни. Материального зримого противника поблизости не наблюдалось. Поверим интуиции капитана. Если он чувствует угрозу, то лучше перебдеть, чем недобдеть. По сложившейся и неприятной для меня традиции светлейшему герцогу Визмару предложили спуститься в каюту. Настоящие мужчины сами справятся с возникшими осложнениями, а вам следует поберечь себя. Мы отвечаем за вашу жизнь. Я взбунтовался. Сколько можно выносить такое обращение? Да, я никакой не Homo novus, а самый банальный Homo sapiens с жалкими 46 хромосомами, Меня легко убить. Мои ткани не регенерируют. Я не умею дышать в воде и не обладаю многими другими способностями измененного человечества. Но я требую равноправия. Если ввязались в общую авантюру, значит и рисковать будем вместе. Не кипятись. Нетика вытянул руки ладонями вперед в успокаивающем жесте. Прошу об одном. От меня ни на шаг, понял? Переведи телохранителя в красный режим. Абсолютная защита. Да не нужен сейчас тебе пистолет, балда, спрячь. Я послушно отправил свой Штерн обратно в кобуру, спрятанную под курткой. Громовержец внезапно преобразился. Оказывается, архаичное парусное судно могло похвастаться не только тайной каютой. В мачты и корпус были вмонтированы прожектора, матросы отодвинули деревянные задвижки, узкие бело-голубые лучи рассекли окружающую корабль мглу. Раскрылись орудийные порты, но расчеты на пушечных палубах отсутствовали, работала хитрая автоматика. Я снова подумал о том, как сильно рисковали свободные торговцы, используя на Меркуриуме запрещенные технологии. И насколько ганзейцы удачливы. За неполную 1000 лет их ни разу не поймали за руку. Океан сиял бесчисленным множеством огней. Радужная феерия продолжалась. Мне казалось, будто наши корабли идут над покрытой слоем воды сказочной сокровищницы, полной огромных самоцветов. Тихое гудение нарастало. Появилась едва ощутимая вибрация. Положив ладонь на фальшборт, я ощутил, как дерево мелко подрагивает. По мачтам и снастям поползли огни святого Эльма. Холодный огонь струился вдоль рей, опутывал искрами паруса. Белесые светлячки ползали по палубе и одежде людей. Изумительное представление. Мы будто оказались в центре огненного вихря. Прошло несколько минут. Капитан Вольф пока не отдавал приказа спустить паруса. Корвет двигался со скоростью около 6 узлов. Готийцы шли рядом, почти борт в борт. «Ничего не понимаю», — быстро сказал Нетика. «Дно резко поднимается. 40 метров. 30. 22. 10. Капитан, берите лево на борт!» Вольф не успел. Громовержец тяжко вздрогнул, ударившись форштевнем о твердь. Корабль накренился, и я услышал треск ломающейся обшивки корпуса. Я, разумеется, смертно перепугался, тонем, что вполне простительно. Морские путешествия не входили в число любимых мною видов отдыха. В космосе 100 крат безопаснее. Надо очень постараться и обладать феноменальной неудачливостью, чтобы столкнуться с астероидом или загнать судно в кометное поле. Экипаж корвета и офицеры панике не поддались. Дело, можно сказать, житейское. Налетели на мель. И не такое случалось. Да вот только мель до нельзя необычная. Пока капитан распоряжался, отправляя судового плотника и аварийную команду в трюм определить размер повреждений, а боцман и первый помощник восстанавливали порядок на палубе, я успел оглядеться. Громовержец лег на киль с небольшим дифферентом на правый борт. Внизу бурлила вода, стремительно уходящая в темные каверны, суши, покрытой неким подобием светящегося желе. Толстый слой студенистой массы, остро пахнущей гнилыми водорослями, рыбой и йодом. «Потрясающе!» — только и выговорил Нетика. «Даже не спрашивай, что оно такое. Не знаю и сомневаюсь, что хочу знать. Это, конечно, не земля и не остров». Прокатился устрашающий гул, вновь появилась вибрация, над мерцающей огнями равнины поднялись колоссальные столбы пара и мелких брызг. Настоящие гейзеры! Нас окатило теплым, почти горячим дождем. На мои губы попало несколько капель, и я внезапно понял, что вода пресная, с сернистым привкусом. Что делается? Подумать только! «Нетика, помнишь, ты говорил о каких-то плотных, неорганических объектах, находившихся в толще воды между дном и поверхностью?» — быстро проговорил я. «А если...» «Что если?» — обозлился Иер. Нетика редко позволяет себе проявлять эмоции. «Значит, его крепко озадачили события этой ночи?» «Представляешь, какого размера должна быть эта штука, если детекторы корабля посчитали ее океанским дном?» Но ведь ты сам видел. Она всплывала. Мы думали, что приближаемся к побережью, а на самом деле нечто поднималось из глубин, и корвет теперь лежит на его поверхности. Вероятно, оно вскоре начнет погружаться. Своего рода блуждающий остров. Блуждающий остров? Хорошее определение. Держись. Громовержец начал заваливаться на борт. Суша быстро изменялась. Многоцветные пятна исчезли, свечение померкло, отдельные сполохи наблюдались только на вершинах редких конусообразных возвышений. Полупрозрачный студень начал расступаться. Вокруг начали вспухать несколько десятков здоровенных пузырей, с хлюпом лопавшихся и открывавших черные, похожие на кратеры, провалы. Мне почудилось, будто возле края ближайшего к нам отверстия, его диаметр превышал 2 метра, шевелится некое живое существо, неразличимое в полумраке. «Фиксируется движение! Неидентифицированные живые существа!» — сообщил телохранитель. От гривны оторвались пчелки-левиаторы и заняли позицию над моей головой. Послышался шум моря. Его ни с чем не перепутаешь. В свете прожекторов было видно, как налетает прилив. Вода наступала с трех сторон. Надеюсь, пробоина в обшивке корвета невелика, и мы не затонем немедленно. В конце концов, оставаться на плаву позволяет водонепроницаемой переборке. А до побережья Гельвеции совсем недалеко, как-нибудь дотянем. В крайнем случае, переберемся на Гере и Фреке. Готийцы вроде бы не получили никаких повреждений. Корабль выровнялся, началась качка. Яростно кипели белые от пены волны. «Герцог, если в будущем решитесь написать мемуары», — проорал капитан, пытаясь заглушить рев воды, — «упомяните это приключение. Для начала вас непременно высмеют. Такие явления раньше не фиксировались и описаны не были. Войдете в историю исследований Меркуриума. А мы, как свидетели, подтвердим». Я хотел было ответить, что с таким образом в жизни надо думать не о мемуарах, кресле у камина и мирной старости в родовом замке, а побыстрее договариваться с хорошим гробовщиком. Не успел. Левиаторы громко, почти как настоящие пчелы, взжикнули и мгновенно переместились на несколько метров в сторону, выпустив несколько синих плазменных разрядов. Раздался хлопок, какой-то крупный предмет рухнул в воду рядом с бортом корвета. «Ах ты, мразь!» — рявкнул обычно сдержанный на резкие выражения нытика. «Капитан, это уже не шутки, берегись!» Последний возглас был адресован простецам, находившимся на верхней палубе. Зрение меня не подвело, да и синапсы гривны телохранителя безотказно определили врага. Из кратеров блуждающего острова выправились загадочные твари. Я разглядел, как над водой взмыла черная округлая тень, описала в воздухе крутую параболу, за ней другая, третья. Эллипсоиды начали раскрываться перед падением на палубу корвета. Несколько суставчатых щупалец по краям панциря, две пары клешней, будто у краба, острейшие гарпуны, которыми зверюги проламывали палубный настил, только щепки полетели. Готийцы попали под удар в первую очередь. Существа атаковали фреки не с воздуха, а запросто перебрались через борт, подобно огромным паукам. Моментально завязался бой. Варвары не собирались сдаваться и страха не испытывали. Сородичи Зигвальда встретили противника клинками и пиками. Им не привыкать биться с чудовищами. На корме Гери тоже началась свалка. Вопли, мелькание мгновенно зажженных факелов, державшихся наготове как раз на случай внезапного нападения, щелчки арбалетов. Левиаторы реагировали только на угрозу, направленную исключительно на хозяина гривны. Помочь экипажу громовержца я был не в состоянии. Можно кинуться в самую гущу схватки, начавшейся на палубе. Но боязно. Нетика отобрал у меня пистолет и перевел его в режим точечного разряда. Очень опасно. Судно деревянное, может начаться пожар. «Сиди тут!» — рыкнул Иер. «Капитан, черт вас побери! У матросов есть личное оружие? Палашами с этой дрянью мы не справимся. Винтовки только в контейнерах в трюме. Не успеем распаковать. В моей каюте хранятся 2 лазерника». По моей коже поползли щекочущие змейки. Статическое электричество. В включались активные защитные поля телохранителя. В тот же миг я был отброшен в сторону могучим ударом. Упал, не получив и царапины. Снова мелькнули тонкие молнии высокотемпературной плазмы. Очутившегося на мостике зверя разорвало в клочки. Фонтаном разлетелись капли темной крови. По сравнению с ночью тройного затмения, пережитой мною в поместье Зигвальда, здесь было 100 крат страшнее. Море, поврежденный корвет, купленные в Бьюрдале амулеты на хищников никак не реагируют. Значит, университет Граульфа к появлению на свет крабообразных тварей не причастен. До берега, по морским меркам, рукой подать. Но для обычного человека 40 миль – умопомрачительное расстояние. Кролем или баттерфляем не доплывешь. События развивались по самому неблагоприятному сценарию. Что творилось на ладьях готийцев, я мог только гадать. Похоже, ладьи относило ветром к югу. Яростные крики матросов-простецов стихали. На палубе оставалось все меньше живых людей. Нетика понял, что, используя штырн, он лишь увеличит число жертв среди экипажа, и кинулся на пытавшегося прорваться к мостику зверя с голыми руками. Андроидов серии Т-101 делали на совесть. Один такой искусственный организм превосходит силой и ловкостью сотню людей. Прожектора громовержца внезапно моргнули и погасли. Отказ энергосистемы. Неужто твари пробрались в тайную каюту? Нетика отроду был существом твердо уверенным, что интеллектуальные способности ИР намного превосходят человеческие, а получив материальное тело, и вовсе загордился. Безупречный разум, существующий в быстром времени, и отличный биомеханический организм ставили представителя машинной цивилизации на много ступеней выше людей, будь таковые людьми новыми или обыкновенными. Честное слово, лучше бы Нетика чуть поскромничал и спокойно жил в маленькой коробочке ПМК, прицепленной к моему рукаву или хранящейся в кармане. Тогда он был бы избавлен от случайностей. На моих глазах андроид завалил чудовище на спину, то есть на овальный панцирь, разжал клешню, ухватившую Нетика за бедро, и вырвал ее. Но везение от ИР отвернулось. Зверь вывернулся, отпрыгнул, выставил вперед свои гарпуны и налетел на андроида всей массой, ударив двумя остриями под грудину. Лезвия вышли со стороны спины, проткнув Нетика насквозь. Чудовище и мой злочастный симбионт ударились о фальшборд, проломили его и шумно рухнули в воду. У меня сердце в пятки ушло. Теоретически, андроида Т-101 уничтожить почти невозможно. Он прекрасно чувствует себя в космическом вакууме, при давлении в десятки атмосфер или в любой газовой среде. Но плавает как топор. Весит эта модель 300 килограммов. Всему виной тяжеленный металлический эндоскелет. Не знаю, что со мной случилось. Кратковременное помешательство. Я не осознавал, что делаю. Вскочил, подобрал отброшенный Нетика пистолет, отжал клавишу предохранителя. Над ночным морем распустился веер непрерывного разряда. Зашипели столбы пара. «Стой, псих!» Левиаторы на нападение не отреагировали. Телохранитель не воспринимал конфликты между людьми как непосредственную угрозу хозяину. И Эр Гривны полагал капитана Вольфа моим другом и не стал бы вмешиваться до тех пор, пока командир корабля не начал бы палить в меня из мушкета или кидаться ножом. Летающие пчелки перехватили бы пулю, а самого агрессора утихомирили парализующим разрядом. «Ты что творишь?» Вольф выбил пистолет из моей ладони и саданул прямо в переносицу увесистым кулачищем. Хрустнуло, сознание померкло. Я успел заметить, как над палубой взвелись языки оранжевого огня. «Мы побеждаем, идиот! Спалишь всех к чертям собачьим!» Тут капитан от всей души приложил меня головой прямиком о штурвальное колесо, и я потерял сознание. Было очень жарко. Солнце било в глаза. Ужасно болела правая скула. Дышал я ртом. Ноздри, как выяснилось, были залиты засохшей кровью. «Вроде очнулся», — голос лейтенанта Гофера. Как всегда, уверенный и чуточку насмешливый. «Прекрасно», — отозвался старший помощник. «Извольте вылить на его светлость ведро воды. Способствует пробуждению». Вода была очень кстати. Я чувствовал, что поджариваюсь. Палило беспощадно. Гофер помог сесть. Оказывается, я валялся на сложенном в несколько раз парусе. «Где?» Удалось издать лишь невнятное мычание. «Ох, как хреново-то! Что происходит, господин лейтенант?» «Пока ровным счетом ничего», — холодно сообщил Гофер. «Громовержец прочно сидит на камнях в 2 милях от Таргау. Помощи ждать не приходится. Спускаем шлюпки. Гатийцы потерялись, отстали от нас ночью. Погибло больше половины команды. Вашими стараниями корвет едва не отправился на дно. Пожар тушили 2 часа. Желаете взглянуть на живописные окрестности? Для начала благоволите умыться. У вас все лицо в крови». Побережье Гельвеции было затянуто черным дымом. За сплошной непроглядной полосой угольного марева, застилавшей пляжи, силуэты городских зданий и густые тропические леса, угадывались холмы, коричневые скалы и пологие горы с отблеском снега на вершинах. «Нет больше Таргау», — сказал господин Мильх. «И прошу вас, герцог, не задавайте лишних вопросов. Не время.